Глава 38. Кому? harpwildsobaka@link.com от lucas.c.garrison282 @us.army.mil. Ответить. Опять? Что должен сделать парень, чтобы держать себя подальше от других мужчин? В письмо была вложена фотография Харпер, целующей мужчину, который раздавал медали за забег на 5 километров. lucas.c.garrison282@us.army.mil от harpwildsobaka@link.com. Ответить. Опять? Я не целовала его. Я не могла отдышаться, пробежав свои первые 5 километров. Я предпочла бы поцеловаться вот с этим парнем. Она вложила фотографию Люка, строящего рожицы Джошу. Кому? harpwildsobaka@link.com от lucas.c.garrison282@us.army.mil. Ответить. Опять? Он выглядит потрясающе, ты определенно должна поцеловаться с ним. Когда в тот же день Харпер открыла свою электронную почту, то неожиданно получила приятные новости. Кому? harpwildsobaka@link.com от hannananer@mail.pro. Тема «Скучаю по тебе». Харпер, мы слишком давно не виделись. Я начинаю забывать, как выглядит твое лицо. Итак, если ты свободна в эти выходные, я еду к тебе. Приготовь маски и пиццу, потому что у нас будет пижамная вечеринка. Целую, обнимаю, Ханна. Кому? hannananer@mail.pro от harperwildsobaka@link.com. Ответить, скучаю по тебе. Ты серьезно? Ты не разыгрываешь меня? Это не жестокая шутка? Не разбивай мое нежное сердце. Харпер. Кому? harperwildsobaka@link.com от hannananer@mail.pro. Ответить, скучаю по тебе. Я уже упаковала чемодан. Финн едет с друзьями в хижину, и для меня это прекрасная возможность познакомиться с твоими новыми подружками, осмотреть твой дом и обнять твоих собак. Финн обещает внести за нас залог, если потребуется. Это будет потрясающе. Гарантии были обеспечены. В пятницу вечером подруги Харпер, как новые, так и старые, столпились на кухне в своих удобнейших пижамах, чтобы начать праздник с выпивки. Глория внимательно изучала меню, чтобы заказать еду на дом, тогда как Софи смешивала в блендере коктейль «Маргарита». Ханна увлеченно копалась в куче дисков с фильмами, чтобы девичник прошел на должной высоте. Там были романтические комедии, душещипательные истории и несколько явно эротических фильмов с обнаженными мужскими телами. Харпер выпустила собак на задний двор, чтобы они поиграли теплым летним вечером. «Итак, какие обезжиренные и бескалорийные лакомства мы закажем сегодня вечером?» «Мы думали заказать пиццу и куриные наггетсы в ресторане Долсона», отозвалась Софи сквозь жужжание блендера. «А что насчет десерта?» «Я принесла тесто для печенья», прочирикала Глория. «Мы можем испечь печенье или съесть его сырым». «Самый лучший вечер за всю жизнь!» Харпер довольно вздохнула. Она постаралась вспомнить, когда в последний раз занималась чем-то подобным. Когда в последний раз веселилась со стайкой подруг. В детстве она не задерживалась в одной и той же школе надолго и не успевала завести верных друзей. Но теперь... Теперь она пускала корни, у нее появились друзья и будущее. Софи принесла кувшин от блендера и мастерски разлила маргариту по розовым пластиковым стаканчикам. Глория добавила по ломтику лайма, а Ханна опустила в каждый стакан по соломинке. «Тост, леди!» — сказала Софи, поднимая свой стакан. «За нашу прекрасную Харпер! Пусть она знает, как нам всем повезло, что мы знакомы с ней!» «За Харпер!» — сказали все хором. «Слушайте, девчата, моя очередь!» «За вас всех! Спасибо, что вы — моя семья. Я очень люблю каждую из вас». Все как одна взвизгнули от восторга и стали прихлебывать коктейль. «Ты отличная барменша!» — Ханна кивнула Софи. «Итак, давайте начнем вечеринку», — сказала Харпер, набирая номер ресторана Доусона. Когда заказ был сделан, Ханна подняла вверх руки, каждая из которых была по фильму. «Так что мы хотим?» «Эротику или романтическую комедию?» Харпер застонала. «Ребята, вам хватает эротики. Не надо мучить меня. Мой партнер находится на другом конце света». «О, «Давайте поговорим о мальчиках», — сказала Софи, хлопая в ладоши. «Мой мальчик — это твой брат. Не пошло ли это?» — спросила Харпер, наморщив нос. «На сегодняшний вечер я притворюсь, что он чей-то чужой брат». «На самом деле мне любопытно узнать о других отношениях», — усмехнулась Харпер. «Глория, что нового между тобой и Альдо?» Отхлебнув большой глоток маргариты, Глория подавилась. «Почему ты думаешь, что мне есть что рассказать?» — невинно спросила она. «Я не слепая и не дура», — поддразнила ее Харпер. «Я видела, как вы держались за руки во время фейерверка в парке 4 июля». «Ха, Глория Моретто, это заслуживает красивого кольца», — кивнула Софи. Глория покраснела до корней волос. «Ты любишь его?» — засмеялась Харпер. «Кто это Альдо и достоин ли он Глории?» — спросила Ханна. «Альдо — это мускулистый итальянский жеребец, который влюблен в Глорию еще со школы», — сообщила Харпер. «Лучший друг Люка, верно?» «Давненько он сохнет по тебе», — сказала Ханна. «Должно быть, ты удивительная девушка». «Это точно», — согласилась Харпер. «Девчонки!» — засмеялась Глория. «Я только привыкаю к этой мысли». «К мысли о чем?» — спросила Софи. «О том, что мы с Альдо встречаемся». Харпер заулюлюкала. «Значит, это официально?» Улыбнувшись, Глория кивнула. «Официально. Я стараюсь не торопить события, но он настаивает». Взяв меню Доусона, она начала обмахиваться им. «Не могу поверить, что наш маленький Альдо наконец повзрослел!» — вздохнула Софи. «У тебя есть какая-нибудь фотография этого итальянского жеребца?» — спросила Ханна. Снова зардевшись, Глория кивнула. «У меня в телефоне». Они склонили голову над экраном, и Харпер подмигнула Софи, а Ханна присвистнула по достоинству, оценив мужские формы. На столе зазвонил ярко-розовый телефон Софи. «Кстати, о горячих жеребцах! Это мой муженек!» Она вышла в столовую, чтобы поговорить. Харпер обхватила себя руками за плечи. Она купалась в счастье. Единственное, что сделало бы ее еще счастливее, это возвращение Люка домой живым и здоровым. Он вернется через несколько месяцев, и они поговорят. И тогда она точно узнает, чего ей ждать. Она знала, чего она хочет. Искренней, взаимной любви, как у Софии Ханны с их мужьями. Той любви, которая на ее глазах расцветала между Альдой и Глорией. Готова ли она будет согласиться на меньшее? Вернувшись на кухню, Софи протянула телефон Харпер. Она выглядела встревоженной. «Это Тай, он хочет поговорить с тобой. Похоже, он на полную катушку включил режим полицейского». Вскинув брови, Харпер взяла телефон. «Привет, Тай, что случилось? Я думала, ты сегодня вечером не на дежурстве». «Харпер, послушай меня. За Глена внесли залог, и его сегодня освободили. Он должен был отправиться прямиком к матери, но он там не появился». Внутри все перевернулось. «Ты думаешь, он заявится сюда?» «Более чем вероятно, что он пойдет к дому Глории, но, возможно, тебе все равно угрожает опасность». «Черт, черт, черт! Глория здесь со мной, с Соф и Ханной. Мы как раз ждали пиццу, что вообще не имеет никакого отношения к делу, просто я нервничаю, сейчас запру двери». «Послушай, я заскочу к Глории, а потом к ее матери и проверю, все ли нормально. Я сообщу тебе, если найду его, только будь добра, держи двери на замке». Вздохнув, Харпер отключилась. Три подруги выжидательно смотрели на нее. «Что происходит, черт возьми?» — спросила Софи. «Глена выпустили, та и думает, что он, возможно, направляется к дому Глории». «О, Боже!» — прошептала Глория, поднеся пальцы к губам. «Все будет нормально. Та сейчас едет к твоему дому, чтобы все проверить. Полиция знает, что он исчез. Они ищут его. До тебя он не доберется. Никто не допустит, чтобы это случилось». Сделав глубокий вдох, Глория кивнула. «Пожалуй, я напишу Альдо смс-ку и сообщу ему». «Отличная идея», — сказала Софи, похлопав ее по руке. Глория взяла телефон и вышла в столовую. Встретившись взглядом с Харпер, Софи проговорила приглушенным голосом. «Что будет, если Глен не найдет ее дома?» «Он придет сюда». «Дерьмо», — вздохнула Ханна. «По мнению Тая, нам не стоит волноваться, но, возможно, таким образом он пытается успокоить нас. Он сказал, чтобы я заперла двери, просто на всякий случай». Из столовой донесся мягкий голос Глории. «Наверное, Альда позвонил ей», — прошептала Софи. Харпер кивнула. «Было бы совсем неплохо, если бы Альда заехал сюда. Софи, не могла бы ты впустить в дом собак через заднюю дверь и запереть ее? Я закрою входную дверь. Ханна, проверь окна на первом этаже. Я уверена, что это просто мера предосторожности, но, полагаю, на всякий случай мы должны подготовиться». Взяв свой телефон, она позвонила миссис Агоста на тот случай, если дети еще не спят и ловят светлячков, и взяла с нее обещание, что никто не выйдет из дома, а дверь будет крепко заперта. «Возможно, это пустяки, мы просто принимаем меры предосторожности», — сказала она ей. «Возможно, это пустяки», — повторила про себя Харпер, повесив трубку. «Возможно, они просто слишком остро реагируют. Скорее всего, Глен просто напился до потери сознания и находится где-то далеко отсюда». У нее задрожали пальцы, когда она задвигала засов на входной двери. По коридору, хрипло рыча, к ней подбежала Лола. «Все хорошо, моя сладкая», — Харпер наклонилась, чтобы погладить серебристое тельце Лолы. «Мы в безопасности». Темнота за окнами давила на психику, поэтому Харпер потянулась к выключателю, чтобы включить свет на крыльце. И там она увидела его.